Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В символе веры мы... Музычка, сопровождение. В символе веры мы ежедневно поем, что веруем в единую святую Соборную Апостольскую Церковь. Церковь не может быть не святой. Церковь вообще состоит из святых. Поэтому мы члены церкви, конечно, но только лишь призванные. Как Господь сказал, много званных, но мало избранных. Поэтому некоторые из нас, когда покинут этот мир, будут очень удивлены, потому что считаем себя членами церкви, но для нас двери Царства Небесного будут закрыты. Потому что у человека часто есть такая внутри болезнь, которая называется завышенная оценка собственной личности. Поэтому одно дело так, как мы сами на себя смотрим, а другое дело, как на нас взирает сам Господь Бог. Одно дело наше собственное представление о своих достоинствах, а другое дело, как на это посмотрит Господь Вседержитель. Поэтому многие будут говорить мне, как говорил Господь, не твоим ли именем мы бесов изгоняли и прочее, прочее. А Господь говорит, отойдите, я не знаю вас. Поэтому апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде. Вот сначала Господь дает человеку веру, потому что он надеется, что с помощью этой веры человек пройдет определенный путь духовного развития и достигнет Бога. Но не каждый веру свою употребляет во благо. И об этом притча о талантах. Одному дали один талант, другому два, третьему пять. Это есть среди прочих. Это еще сказано о таланте веры. Огромная масса народу во всем мире. Вот этот талант, данный от Бога, талант крещения, никаким образом его не используют. Зарывает в землю. Поэтому в мире огромное количество крещенных людей. Миллиард крещенных людей. Но из этого миллиарда та благодать Божия, которая дана им в крещении, не производит в них никакого действия. Абсолютно. Почему? Потому что человек живет не по вере. Есть призвание, есть дар. А жизнь человека ничем не отличается от человека совершенно неверующего и не крещенного. Поэтому быть крещенным – это ничего, к сожалению, еще не значит, если нету веры и нету жизни по вере. Сегодня мы, Святая Церковь, празднуем День всех святых. Это люди, которые реализовали эту веру. И если употреблять образы этой притчи, которую сказал Господь, то приумножил свой талант, данный от Бога. Кто в 100 раз, кто в 30 раз, кто в 60, кто во сколько раз. Потому что так вот не бывает, что человек вот уверовал в понедельник, а бывает это вот резко как-то такое осенение. Многие так вот делятся такими впечатлениями. Очень даже интересно бывает. Он говорит, вы знаете, батюшка, как пелена с глаз упала. Прям вот это человек можно назвать день и даже надо час. Вот как я прям прозрел. Как же это я раньше не понимал такие простые вещи. Да, вот бывает такое прозрение. Но так не бывает, что человек прозрел и в этот же день стал святым. Вернее, раньше это бывало. А сейчас это невозможно. Вот так прозреть и стать святым, это можно только в период гонений. Вот официально по закону нельзя веровать во Христа. И за это будут такая, какая-то репрессия. Либо сошлют, либо посадят, либо убьют. Тогда можно. Существует специальный орган, ты приходишь туда и говоришь, а я православный. А говорит, а мы тебя сейчас посадим, а сажайте. Вот тогда да. Вот так в один момент можно. А в период благополучной жизни надо свидетельствовать иначе. Нужно свидетельствовать жизнью. Вот Господь в том Евангелии, который сегодня церковь избирает нам для чтения, говорится: «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Исповедовать можно, ну вот, в период острых ситуаций, вот таким образом. Прийти и заявить, я, так сказать, православный человек. А сейчас пойди вот в милицию, так, и скажи, я православный. Ну хорошо, и мы все православные. Поэтому цена того, что мы объявляем себя православными, там, на себе крест носим, в этом нет никакой цены. Абсолютно. Это просто, так сказать, обыкновенные слова, это сейчас общее место. Вот если бы ты 20 лет назад пришел там к профоргу, к парторгу, одел бы крест себе золотой с бриллиантами, сказал, я вот верующий, вот, не слава КПСС, а слава Господу Иисусу Христу. Вот тогда это уже, тогда это еще, за это ничего к тебе не было такого существенного, но это уже исповедание. А вот еще там 30 лет тому назад, вот так вот сделать, это уже и подвиг. Это уже и подвиг. Потому что за это сразу пойдешь, куда Макар телят не гонял. А еще 20 лет назад, это уже святость. Потому что тогда просто пулю получишь. Вот это одни и те же слова в разных ситуациях могут быть подвигом, а может быть и пустым словом. Но это не значит, что нет возможности исповедовать Христа. Исповедовать Христа христианин должен всегда. Это исповеды всем. Почему? Это зависит от того, что у человека внутри. Это не значит, Господь не требует того от нас, чтобы мы на показ какие-то шили майки с надписями о том, что мы православные, или чтобы какие-то плакаты вывешивали и так далее, и так далее. Нет, этому цена совсем невелика. Господь хочет, чтобы люди видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Потому что если эти дела не в наше собственное имя, не для нашей собственной славы совершены, а именно ради Господа. Вот что Господь хочет. Поэтому исповедовать можно всем. И одеждой, и выражением лица, и отношением к труду, и отношением к деньгам, и о том, как ты свою содержишь семью, и о том, какие у тебя воспитанные дети. Все, всем исповедуем. Что ж, да, вот все детей бросают своих, а я не брошу. Все блудят, а я не буду. Исповедовать Христа даже можно так. Вот тебе наливают, скажите, а я не буду пить. Ну как, давай, да что ты, да по маленькой, или как там в таких случаях говорят, да что такого там? Нет, говорит, я, говорит, не буду. Потому что я верующий человек, мне это совершенно ни к чему. Мне не нужны суррогаты. Я радуюсь о Духе Святом. Зачем мне излишнее добавление к моей радости? Можно и так. Всякий наш отказ от греха ради Господа, это есть исповедание. Это не значит, что выпить вина — это есть грех. В этом нет греха. Грех есть в пристрастии, грех есть в безобразном поведении, которое этому сопутствует, и, ну и так далее, и так далее. Но в определенных ситуациях, если это предпринимается ради Господа, то это может быть и исповедание. Так вот, любой отказ от греха ради Христа, это есть исповедание. Любой отказ идти на поводу у, еще раз повторяю, у вонючего общественного мнения. Вот люди так считают, которые, среди которых мы живем, которые живут безбожно, и их безбожие, оно воняет на всю вселенную. Эти клубы вони не только до Луны, а много выше достигают, это клубы, вот это греховное вонище. А мы, дескать, так, с волками жить, по волчью выть, и так будем подвывать этому вонючему вою. Это уже отказ от Христа. Но не только отказ от греха. Это и вопреки общепринятому злу, наоборот, делать добро. Все наоборот. Вот то, что в мире принято и ценно, то мы считаем вообще за мусор. И плевать на это хотим. Вот это тоже исповедание. Когда у нас существует презумпция не материального, а духовного, когда мы всегда выбираем то, что полезно не с точки зрения материального, а с точки зрения духовно. Потому что вот как мы вот приходим каждое воскресенье в храм, это тоже есть исповедание. Потому что вся Москва еще спит. А мы пришли. Это, конечно, нельзя назвать каким-то выдающимся подвигом. Но это все равно исповедание. Потому что мы проснулись рано, когда все спят. Мы приехали, мы стоим в душном помещении и так далее, и так далее. Мы себя томим. Хотя могли бы лежать еще в постели и пить прохладительные напитки и вообще, так сказать, всячески себя угладить. Это и есть тоже форма исповедания. И вот если мы хотим быть причастны к жизни святых, а каждый святой человек, он есть всегда подвижник, потому что он двигается навстречу Богу. Вот мы должны во всем стараться пребывать в этом христианском подвиге. Тогда мы будем тоже причастны жизни святых. Дело в том, что я уже 100 раз это объяснял, но не поленюсь в 101-й. Сам по себе человек без благодати Божией, он не может быть подвижником. Потому что вот человек в духовной жизни сам себя продвигать не может. Он может продвигать себя только в неких иллюзиях. Там, существуют разные там таосовские, антропосовские, там всякие псевдоиндуистские такие иллюзии, в которых человек кажется, что он развивается духом. Или там какие-то энергии, там псевдобиополя, там еще там. Этого ничего не существует в принципе. Ну, конечно, существуют всякие магические поля, всякая бесовщина. Вот, но это же не духовность, это антидуховность. Подлинное движение возможно только с помощью одного средства. Это и есть благодать Святаго Духа. Поэтому каждый подвижник, если он что-то предпринимает, либо отказ от греха, либо наоборот совершение заповеди Божией, в этом участвует его воля. Это совершенно да. Так. Но само движение совершается только благодатью Святаго Духа. Только. Причем, если Господь сам захочет в этом участвовать. Поэтому каждый святой человек он является угодником Божиим. Если человек Богу угодил, то Господь посещает его благодатью и начинает давать ему эту благодать, которая движет его навстречу Богу. Если Богу не угодно, то, пожалуйста, можешь лоб расшибить, а на коленях мозоли в два пальца от поклонов. Можешь прочитать вообще все акафисты и посетить вообще все монастыри. И в России, и в Греции, и в Албании, и где хочешь, где есть только просто. Все посети, все облобызай, везде святой воды набери, все просфоры съешь, и ничего с тобой не произойдет. Если Богу не угодно будет дать тебе благодать Богу. Потому что никак механически, автоматически, или что-то как, каким-то образом, с помощью каких-то упражнений, нельзя понудить Бога дать нам благодать. Потому что благодать — это всегда дар. Вот он захочет, и он даст. Никакими упражнениями, какими-то комбинациями, ничем нельзя его вынуть. Можно только стать в его глазах Божьих угодным ему. Тогда он обрадуется и даст. Вот как отец, который вот, чтобы поощрить своего ребенка, так сказать, награждает его, вот говорит: ну ладно, давай вместе картошку сажать, вот если ты будешь мне помогать, тогда тебе мотопед куплю. Вот, и этот вот трудится, ну вот, молодец. Хотя он понимает, ну какой там молодец, все вот так, но за одно старание, и то надо человека поощрить, похвалить. Вот только таким образом. Хотим ли мы быть причастны к этой жизни? Хотим мы участвовать в этом подвиге? Надо нам трудиться самим. Что можем, то надо и совершать. Пост, молитва, бдение, добрые дела, насыщение своего ума священным писанием. Всяческую заповедь Божию нужно рассматривать. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Ну вот, давай рассмотрим, что мы в этом можем понять. Что такое миротворец? Как это мне приложить в своей жизни? Как это состыкуется с тем, что я для своих домашних превратился в некое исчадие ада? И возьму и изменю в этом свою жизнь. Господь увидит, конечно, так с богословской точки зрения, человек не шибко понимает, что такое миротворцы. Но все-таки он старается исполнить заповедь Божию. Старается. На уровне своего куриного сознания. Пусть так. Господь даст возможность и это куриное сознание просветить. И даст возможность совершить эту заповедь. Заодно только старание человека. То есть даже если нам что-то удастся совершить, надо всегда помнить. Пусть никому в голову никогда не придет мысль, что это я сам. Нет. Это Господь презрел с небесе и дал человеку возможность. Если же этого не случится, никакие усилия, никакая талантливость, никакая гениальность не даст эту возможность. Вот сегодня Александр Сергеевич Пушкин день рождения празднует Царством Небесным. Вот два великих русских писателя. Александр Сергеевич и Лев Николаевич. Вот Александр Сергеевич был очень грешный человек. Даже, наверное, погрешнее Льва Николаевича. Хотя тот был тоже весьма, в смысле греха, крутенек. Но Сергеевич все-таки его превосходил. Но Сергеевич был поумнее, чем Николаевич. Конечно, Бог дал ума побольше. Но у Николаевича тоже много было всяческих достоинств. Но вот так случилось, что смирение у Сергеевича и любви оказалось побольше, чем у Николаевича. И вот одному младшему Господь дал возможность покаяться. уже перитонит, кишки дерет, скоро смерть, уже ноги холодеют, посылает, говорит, к этому, говорит, прощаюсь. И Дантеса с его супругой, и священника позвал, и в грехах покаялся, простил врага, которому живот продырявил. И причем простил в каком состоянии? Испытывал крестные муки. Ну, жуть. Не дай Бог кому-нибудь из нас узнать, что такое перитонит. Это просто, ну, даже ни с чем не сравнимая боль. Жуткая боль. И он ее терпел и старался не стонать, чтобы только Наташенька не беспокоилась, что ему больно. И вот эти последние дни он умирал в страшных муках. И вот эти страшные муки он использовал не для того, чтобы ныть, кулаками на небо махать, злиться, просить всех за него отомстить и так далее. Нет. Несмотря на ужасающие страдания, он поступил как христианин. И вот Господь, несмотря на то, что был очень грешный человек, может быть, самый грешный человек на Руси, а Господь дал ему возможность, вложил ему твердую и крепкую мысль позвать священника, покаяться в грехах и простить врага от всего сердца. И он в своем сердце нашел вот эту любовь к своему врагу. Что сделал Сергей? Он совершил заповедь Божию. И причем в экстремальных ситуациях. В такой ситуации, когда любому человеку, обычному, уже не до кого. Вот пойдем в больницу, посмотрим, как люди страдают. Им делают только до себя. Вот мне плохо, мне, уже о других не думаю. Он думает о родственниках только в том смысле, что почему они ко мне не приходят. Вот. А не в том, что у них какие-то могут быть заботы там, работа там всякие и так далее, и так далее. Человек даже почти на смертном одре, все хочет себе. А вот он смог, несмотря на то, что был страшный отрок, он это смог не себе. Наташеньке, там, Дантесу, и его несчастной супруге, и так далее, и так далее. Вот. А вот Лев Николаевич не дал. Не дал. Тоже тяжело ему приходилось, он уже был старенький, конечно, и вот тоже его мучила гордость, и вот как это я буду, да как это я скажу, и да вот я уже вне церкви, и вот надо к сестренке в Шамардино съездить, и вот как-то у него что-то в душе бродило. И вот он уже тоже стал умирать, и вроде бы уже преподобный, ну, тогда еще не был прославный, еще живой, величайший старец Оптинский в Арсенофе приехал. И вот вроде бы нелепая случайность. Ученики Льва Николаевича не допустили в Арсенофе к Льву Николаевичу. И так он и испустил дух. Без покаяния, без соединения с церковью. Спрашивают, что же такое случилось? Вот одному Бог дал, а другому Бог не дал. А это Бог только один решает, кому дать, а кому не дать. Поэтому один и повеса, и грешник, и человек совершенно необузданный, дуэлянт, это только удивительно, почему только на 9-й дуэли застрелили Пушкина. Могли бы и на 1-й. А вот Лев Толстой, он и прожил долгую жизнь, и навеки отлучен от спасения. Навеки, во веки веков. И никакой талант его, никакие его там размышления, никакие его там поиски. Это все перечеркнуто, это вообще никому не нужно. Погиб человек. Погиб человек. Вот этот спасся, а этот погиб. Вот как бывает. Почему? Этот хоть в последний момент, то с точки зрения христианской, жизнь Пушкина, это, конечно, не приведи Господь. Вот. Но, говорят, конец делу венец. Было в этом маленьком человечке что-то такое настоящее, что-то такое великое, подлинное, что вот в самый В последний час, когда нужно было сконцентрироваться и собраться, все-таки вышел из него вот это, то, что в нем было Богом заложено, его вот это внутреннее христианство, которое в нем было. А Лев Толстой вроде бы всю Россию христианству учил, а не сподобил. И вот так каждый из нас. Он вполне может и всю жизнь в церковь отходить, и святые места посещать, и святых Христовых тайн причащаться, и может быть даже и на смертном одре Господь это благословит, а в Царство Божие не войти. Такое тоже, к сожалению, бывает. На земле ты причастился, а на небе нет. А кто это знает? Это только сам Господь знает. Господь знает своих, и Он своих себе возьмет. Хотим мы быть своими? Надо очень серьезно думать. А как? Как мне прожить этот день, чтобы угодить Богу? Как мне прожить свою жизнь? Как вот без лукавства? Как прямо? Как с Богом иметь такие отношения, прямо лицом к лицу? Вот ты, Отец Небесный, и я вот грешный твой блудный сын. Вот как это все каждый раз восстанавливать? Как вот свои лукавые пути сделать прямыми? Сделайте прямыми стези его в наше сердце. Как? Вот над этим надо размышлять. И вот если нам удастся выпрямить, вот это и будет подлинное исповедание такого, которое Господь от нас ждет. Господь не хочет, чтобы мы были изворотливые, лукавые, потому что всякое изворотливое лукавство, всегда в этом есть корысть. В чем корысть такая? Душевная и материальная. А Господь хочет, чтобы мы одной духовной жаждой были томимы, чтобы мы хотели благодати Святого Духа, чтобы мы хотели приобщиться именно к Богу. А остальное все вменяли в прах и ни во что. Вот к этому надо нам стремиться. Поэтому надо не то, что избегать внешнего. Внешнее тоже играет свою роль. Играет свою роль архитектура. Вот поэтому храмы такие строим. Играет роль живопись. Поэтому иконы пишем, стены расписаны. Играет роль даже, так сказать, всякие по металлу украшения, вот всякие делаем люстры. Хотя, если кто помнит, у нас здесь такие светильники висели. Ну а чем служба отличалась? Ну, да практически ничем. Можно спеть службу, а можно ее прочитать, а можно вообще про себя. Это все, это не так важно. Это все внешне. Это играет определенную свою роль, и даже воспитательную, такую учебную, дидактическую. Это все очень хорошо. Но Господь призывает своих учеников, говорит, очистите внутренние скляницы своей души. Хорошо, конечно, когда бутылка чистая снаружи, но гораздо важнее, какова она изнутри. Потому что все-таки мы внутрь наливаем. Поэтому, ну хорошо, когда человек причесан, когда у него шея вымыта, это все неплохо. Но гораздо важнее, что внутри-то у него. Потому что если есть в человеке благодать Божия, то даже при какой-то не очень такой казистой внешности, вот тот свет, который внутри, он облагораживает этим светом вообще все. Вот, например, взять фотографию святейшего патриарха Тихона. Все удивлялись, какое у него простое такое мужицкое лицо, нос картошкой. Но это такое лицо, на которое наглядеться невозможно. Просто каждый раз, когда видишь его фотографию или портрет, если удачный, удачных, к сожалению, не так много, но фотографий много, даже кинопленка есть. Но до чего же человек прекрасно? Так вот внешне, если какой-нибудь там художник бы рисовал, ну что там такого особенного внешне прекрасно? Ну самое простое лицо, как тысяч. Но вот понимаете, из-за той благодати Святаго Духа, которая жила в нем, вот каждая черточка этого лица, она преображается и свет несет. И мы не можем это определить, вот за счет чего это происходит. Но это есть. Но это же не для того, Господь предпринимает спасение человека, чтобы мы выглядели получше. То есть Господь вообще на то, в чем мы одеты, или там, как почищена ли у нас обувь, Господь вообще на это не смотрит. Господь смотрит сразу на сердце человека. Вот что там, как бы нам вот таким образом управить себя, чтобы избавиться вот от лукавства, чтобы все как-то потемки своей души просветить, чтобы все наши такие темные мысли наши ушли, чтобы у нас была такая вот ясность, простота, как у младенца, который в колясочке лежит, вот он проснулся, если все в порядке, он сухой, глазки открыл, и вот у него такое личико, такое ясное, простое, ничего у него, никаких ни забот на челе нет, он, так сказать, не думает, что какие-то долги ему надо отдавать, что на кого-то он там обиделся, или кто-то там ему какие-то козни строит, или там кто-то там что-то колдует, еще какая-то глупость там, ясное чело. Вот он так мысленно, трудно сказать, осознает он или нет, но он находится в руках Божьих. Господь говоря, будьте как дети, он имел в виду это, чтобы не было в нас лукавства. Когда Нафанаила призывал, говорит, вот истинный израильтянин, в нем лукавства нет. Потому что, я уже говорил, израильтянин это не есть этническое название, поименование. Нет. Вот кто принадлежит Богу. Что такое истинное? Вот это такое пребывание в подлинном Израиле. Это есть вот это отсутствие лукавства. Видит, идет парень, молодой, хороший, рыбак, Нафанаил. Говорит, вот это хороший какой идет парень. Вот он, истинный израильтянин. В нем нет никакого лукавства. Скажи мы, вот мы собрались все в церковь. Кто из нас христианин? Тот, кто добр, в ком нет лукавства, кто любит трудиться, кто не блудный, кто не жадный, кто терпеливый, кто щедрый, у которого есть кротость, тот, кто снабжен Богом смирением. Вот кто. Вот это истинное христианство. Вот это и есть истинное исповедание. Вот это и есть подлинная христианская жизнь. И надо этого достигать. Надо на это тратить силу, ум, волю, старания. И вот если мы начнем это тратить, Господь придет. Он обязательно заметит наши усилия. Обязательно. Ангелы-хранители, они обрадуются, видя наши старания. Они скажут Богу, что вот, смотри, отче, вот этот человек начал стараться, давай ему поможем. Господь обязательно поможет. Это мы, земные родители, часто очень невнимательны к своим детям. Когда уже начинается какой-то кризис, вот тогда мы хлопочем, в безумие, батюшка, что делать, вот там, он в церковь не ходит. Ты у меня спрашиваешь? Но это же твой же сын. Что ты у меня спрашиваешь? У меня свои дети, я им занимаюсь. Почему я должен заниматься твоими детьми? Да и как я могу? Что, у меня есть материнская интуиция по отношению к твоему дитяти? В своем ли ты уме? Тебе Господь дал дитя. Только ты можешь почувствовать, узнать, что надо, а не глазами хлопать. Вот что требует от нас Господь. И даст всегда. Обязательно. И он хочет это. У нас иногда складывается впечатление, что мы вообще одиноки, брошены, вообще мы несчастны и мы растеряны. Да потому что мы Бога забыли. Мы забыли, что Бог нам Отец. Что Он всегда готов нам помочь. Во всем. Даже в каких-то глупостях. Типа там жилье, квартира, там лекарства, деньги. И этого Господь даст всегда. всегда даст. Немножко в свое время. А мы просто все надеемся на свои какие-то хитрости, лукавства, договоры, там, прошения и так далее, и так далее. Потому что нету подлинного доверия к Богу. А почему нет? Понятно? Что если я смотрю прямо, я вижу. А если я буду смотреть в кривую трубу, что я там увижу? Я только увижу черные стенки этой трубы. Поэтому, чтобы что-то увидеть, нужно это все выпрямить. Тогда увидим этот свет. Поэтому жизнь христианская с этим заключается, чтобы все время выпрямлять эту трубу, через которую можно смотреть на свет Божий. Как делали все наши замечательные предшественники, память которых мы ныне празднуем. Аминь.